«Господин полковник», мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, «разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады, в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большее 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку, и пропадавших там в глубине магазина изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина, переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте над головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали похожие на банки с консервами ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме за занавесом на блестящем пруте чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон. «Да, да! Говорю, да! Да! Да, я говорю!» «Брынь!» — проделал звоночек. «Пиу!» — спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал. «Дивизион, слушаю, да, да». «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя непривычно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом Н-дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. «В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули что-то в пехоту. Путаница!» «Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам? Хм!» Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. «Хм!» — полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях, возможно...» «Текс!» — он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... вы социалист, не правда ли, как все интеллигентные люди?» Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас и так называется, студенческий». Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил». Карасян почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно узнать нельзя. «Я...» — вдруг бухнул Турбин, дернул в щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «Но шут его возьми, этот социальный дивизион». Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. «Это печально, очень печально, завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население... необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно...» «Печально, печально!» Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я». «А полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего». «Не знаю уж, как и быть, ведь в настоящий момент...» Полковник жирно подчеркнул слово «настоящий». «Так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени». В 1915 году, по окончании университета, экстерном в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой. «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!» Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серой длинной а-ля мышлаевские шинели с туго перетянутым поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. «Капитан Студзинский», — обратился к нему полковник, — «будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика...» «Мышлаевский», — сказал Козырнов Мышлаевский. «Мышлаевского по специальности из второй дружины, и туда же отношение, что лекарь...» «Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении». «Слушаю, господин полковник», — с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин. «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину», — это Мышлаевскому. «Поручик примет четвертый взвод офицеру». «Слушаю, господин полковник». «Слушаю, господин полковник». «А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии». «Слушаю, господин полковник». «Доктору немедленно выдать обмундирование». «Слушаю». «Слушаю, слушаю», — кричал басок в яме. «Слушаете?» «Нет». «Говорю, нет». «Нет, говорю», — кричала за перегородкой. «Брынь, пи-пи-у», — пела птичка в яме. «Слушаете?»